358. Неудивительно, что, наконец, и в больницах применяется внушение. Несколько веков потребовалось, чтобы признали реальность этой энергии. Но и признание весьма ограничено. Вместо широкого применения во всей жизни начинают пользоваться ею лишь при некоторых хирургических операциях. Но ведь у нас уявлена возможность прилагать ту же энергию и при ненормальностях пульса, и при нервных воспалениях, и при параличах, и на кожных заболеваниях. Словом, психическая энергия может помочь человечеству на всех путях.